Глава 202. Пропаривание имперского наставника. «Мой Будда, имперский наставник сказал, что он был ранен. Почему мы не воспользовались шансом?» Сложив руки вместе, поинтересовался Бодхисаттва. «Ты уверен?» — дружелюбно спросил старожилай. «Ученик... ученик не знает», — растерянно ответил Бодхисаттва. «Те, кто так считал, уже проиграли, а некоторые даже умерли. Бедный учитель, вы, ребята, верили, что он ранен. Почему же тогда потерпели поражение?» Улыбаясь, спросил старый Жулай. Выражение лица бледного учителя изменилось, а остальные резко побледнели, в то время как духовный мастер Дао Цюань сильно винил себя. Из целебных отходов Цанему именно он сделал вывод, что имперский наставник был серьезно ранен, и все поверили ему, поэтому они выбрали второй вариант — боевой путь. Тем не менее, он не мог быть обвинен во всем этом. Неожиданное нападение трех старцев, бедного учителя, странника Ли и истинного лорда Тяни, должно было серьезно ранить имперского наставника. Троица стояла на вершине бытия современного мира, они были лучшими в боевом деле независимо от их способностей и репутации. Никто не сомневался в способностях этих трех стариков, так что даже при том, что имперский наставник имел репутацию несравненного гения, который рождался раз в каждые 500 лет, он все еще не мог сравниться ни с одним из трех. Именно из-за этого все считали, что он был тяжело ранен. Мельчайшие детали, которые появлялись после этого, только подтверждали это. Например, когда он читал лекции в имперском колледже, он делал это только 2 дня и пользовался духами, чтобы скрыть запах его раны. Было такое, когда король драконов из секты драконьих наездников посетил поместье имперского наставника ночью и ушел невредимым. Он даже не смог сдержать его. В битве между имперским наставником и странником Дженем из маленькой нефритовой столицы его травмы усугубились, и именно поэтому он нуждался в Цанему, маленьком божественном враче, чтобы тот ухаживал за его телом день и ночь. Дедукция духовного мастера Дао Цюань и все остальное указывало на то, что все это время имперский наставник был ранен. Затем был сделан вывод, что чтобы восстановиться, даже при помощи такого лекаря, как Цанему, ему потребовалось бы около месяца. И все это началось с момента, когда имперский наставник попал в засаду. Это было его план с самого начала. Эти 2 варианта также являлись частью плана, но воплотить в реальность можно было только один. «Не так-то просто иметь дело с гением, который появляется раз в 500 лет», — равнодушно сказал старый Жулай, затем продолжил. «Эти 500 лет не только означают, что он очень мудр и силён. Посмотрите даже на его стратегии и тактики. Это что-то особенное. Такое можно увидеть только один раз в 500 лет. Если такой гений не может стать святым, тогда он станет беззаконным дьяволом, и это не кончится ничем хорошим для нашего мира. Верите?» Он улыбнулся, после чего добавил. «Дьяволёныш!» Все были ошарашены и не знали, почему старый Жулай сказал такие слова, но они чувствовали, что его речь была краткой и всеобъемлющей, имеющей глубокий смысл. «Он объединился с небесным дьявольским культом, и ему суждено быть беззаконным дьяволом. Как жаль, что мы не знаем, кто их новый владыка!» — сказал мастер секты нищего Цдаю. «Мы знаем. Это тот молодой человек, который ответил на мое приветствие. Вспоминая об этом, этот старый монах имел с ним общую судьбу и хотел просветить в монастыре Великого Громового Удара. Но как же жаль. Судьба ускользнула в руки другому, удивительному существу». С улыбкой на лице промолвил Жулай. «Он?» Большинство монахов, бедные учители и остальные люди на горе Сумеру были на мгновение ошеломлены. «Да, он. Те старые друзья Дао весьма примечательны тем, что обучали такого маленького дьявола. Как жаль, что Кхаккара не смог изменить его судьбу. Я опоздал всего на шаг. Всего на шаг», — проговорил старый Жулай. «Имперский наставник, вы умнее меня. Разве вы не видите проблем с появлением горы Сумеру?» — сказал герцог Вэй, смотря на обезглавленное тело, торчащее из гроба. Затем повернул голову, чтобы поговорить с имперским наставником, который находился рядом с ним, и продолжил. «Они явно были здесь, чтобы укрепить мощь монастыря Великого Громового Удара. Если от этих людей не избавиться, они станут проблемой в будущем. Бедному учителю и остальным осталось от 10 до 20 лет, так что не стоит беспокоиться. Пусть старый Жулай спасет их», — сказал имперский наставник и спокойно продолжил. «Я понимаю его действия, так что то, что он пришел, когда появилась возможность, было вполне ожидаемо. Я ранен, у меня не было сил его остановить». «А это правда или ложь?» Заподозрив неладное, спросил герцог Вэй. «Правда», — серьезно ответил имперский наставник. «Вы уверены?» Не веря своим ушам, переспросил герцог Вэй. «Конечно, это правда. Попробуйте сразиться с существами уровня владыки культа. И среди них было даже 3 богоподобных существа. Как я могу выйти невредимым, когда сражался с ними до смерти?» Нахмурился и ответил имперский наставник. «Я не могу в это поверить! Я не дурак, чтобы верить в такое! Все ваши слова ложь!» Обиженно проговорил герцог Вэй. «На самом деле иногда я говорю правду!» Ответил имперский наставник, не зная, смеется ему или плакать. «Вот почему вы можете убедительно обманывать других людей! Я этого не понимаю!» Смотря на гроб, сказал герцог Вэй, и после недолгого молчания продолжил. «Вы должны сказать мне, кто находится в гробу!» «Я не могу сказать», — покачивая головой, ответил мужчина. «Я узнаю, даже если вы не скажете. Когда мы вернемся в столицу, то узнаем, какой старый принц внезапно умер», — сказал старик, осмотрелся вокруг и шепотом продолжил. «В семье Лин есть разногласия, это не единственный случай. Что если старая вдовствующая императрица будет такая же? Я чувствую, что это ваш шанс. Сделайте шаг вперед и просто станьте импера...» Имперский наставник взглянул на него убийственным взглядом, отчего Вэй поспешно исправился. «Вы и я были друзьями более 200 лет, не пугайте меня!» «Так, думаю, не только я, но и все остальные старые братья. Ваша позиция была поднята до максимума, так что даже если бы вы сделали огромный вклад, у Императора больше не было бы возможности поднять вашу официальную позицию. Теперь же, когда вы совершили такой подвиг, подавив восстание, как вы хотите, чтобы Император наградил вас? Передал вам трон?» «Император и я — старые друзья. Император знает меня и знает, что я хочу достичь высот своей жизни», — ответил имперский наставник, покачав головой. «Вот почему Император обеспокоен. Если он не вознаградит вас, все в мире будут очень разочарованы. Ему нечем вознаградить вас. Вы хотите красивых женщин или же, может, чтобы он дал вам много золота?» — проговорил герцог Вэй и продолжил тихим голосом. «Император хорошо вас знает, но что насчет наследного принца? Когда наследный принц унаследует трон в будущем, будут ли у вас такие же отношения, как с его отцом? Как принц может вознаградить вас? Кроме того, те старые братья, которые следовали за вами всю свою жизнь, также могут получить повышение, если вы пойдете дальше. Некоторые не могут получить повышение очень давно. Если не хотят, чтобы их повысили, они должны поддержать вас до того, как вы взойдете на трон. Как вы думаете, о чем беспокоится вдовствующая императрица? Уж точно не о вас! Я ищу свой собственный путь. Иногда с тобой невозможно разговаривать. Не стоит больше говорить об этом. Ты должен просто подавить восстание должным образом и очистить все остатки мятежников. А я найду маленького божественного врача, который меня вылечит. Спокойно говоря, шел вперед имперский наставник. «Так вы и правда ранены? Вы больше не будете мне лгать?» — озадаченно спросил герцог Вэй. Уходя, имперский наставник махнул рукой, даже не посмотрев на него. Саньму привел с собой Целиня, Чэнь Вань Юня, Юэ Цанхун, а остальные спустились вниз по горе. Тем временем все мастера чертогов, а также левые и правые хранители небесного дьявольского культа, активировали свои флаги перемещения, чтобы уйти. У подножья горы Саньму и остальные встретились с имперским наставником. «Я ранен», — проговорил имперский наставник. «Ха!» Еле сдерживал себя от смеха Целинь. Имперский наставник бросил взгляд на это огромное существо, и дракономорды немедленно закрыл пасть. «Я ранен», — повторил имперский наставник с бледным лицом, смотря на Цаньмо. «Это правда или ложь?» — подозрительно спросил Цаньмо. «Я не шучу», — промолвил имперский наставник, и его лицо стало еще бледней. «Ты серьезно?» «Серьезно!» — гаркнул имперский наставник. «Я понял, успокойся». На месте города Дасян осталось лишь пустое место. Здесь не было лекарственных лавок, поэтому они могли вернуться только в город Скрытого Тумана. Вокруг было озеро, которое часто насыщало воздух туманом. Город просто мог исчезать в тумане, так он и получил свое название. В государственном здании Цаньмо осмотрел имперского наставника и обнаружил более 100 ран. Большинство из них были внутренними повреждениями. В его теле были даже ядовитые насекомые. Божественные сокровища тоже пострадали, но благодаря его плотному совершенствованию ему удалось подавить повреждения. Травмы были разные, а те, что касались божественных сокровищ, были столь тяжелы, что являлись настоящим испытанием для медицинских навыков Цаньму. Травма божественных сокровищ духовного эмбриона, 5 элементов, 6 направлений, 7 звезд, небожителя, жизни и смерти и божественного моста были аномально тяжелыми. Травмы души также были огромным испытанием. Тем не менее, возникшая ситуация была редкой возможностью для Циньмо узнать секреты божественных сокровищ. Внешние повреждения, с другой стороны, не были столь серьезными. Если он сможет вылечить раны имперского наставника, это принесет ему много пользы. Циньмо приказал людям найти целебные травы, а сам готовился к исцелению. Большинство трав в лекарственных лавках были обычными, а редкие найти было трудней. Даже при том, что город Скрытого Тумана считался большим, было все еще много трав, которые росли только в столице. Циньмо сперва обработал ушибы имеющимися травами. В государственном здании он приказал найти чан огромных размеров. Затем тот был наполнен водой и целебными травами, и внутрь была помещена большая пароварка, чтобы имперский наставник мог лежать там полностью голым. Сотни игл пронзили его тело, достигая божественных сокровищ. Серебряные иглы использовались в качестве проводника для передачи целительной энергии в божественные сокровища. «Если император наградит меня красивыми женщинами и золотом, нужно ли мне все это?» Вдруг задался вопросом спокойно лежавший внутри чана имперский наставник. «Чем еще император может наградить вас?» Спросил Циньмо и вонзил иглу вместо межбровей. Серебряная игла имела полую середину, которая могла направлять целительную энергию. «Больше ничем», — ответил после недолгого молчания имперский наставник. «Тогда вы должны принять их», — сказал Циньмо, взял еще одну иглу и воткнул ее в легкие, после чего продолжил. «Кто еще живет у вас в доме?» «Кроме меня, только несколько старых слуг и пара телохранителей». «Вы богаты?» «Денег зарплаты мне хватает на каждый месяц». «У вас есть жена или дети?» «С небесным законом в сердце, в чем потребность желания?» «Имперский наставник должен завести семью», — отметил Циньмо и продолжил. «Перестаньте говорить после того, как я поставлю эту иглу. Я должен буду прикрыть пароварку и поднять огонь». Спустя полмесяца имперский наставник восстановил большую часть своей силы. Пока он лечил его, они прошли мимо 15 городов, но Циньмо не нашел все целебные травы, в которых нуждался. Тем не менее, о травмах более или менее заботился. Циньмо был опытен в использовании лекарств, поэтому, не имея высококачественных целебных трав, он использовал обычные, чтобы заменить их. Однако некоторые травмы и правда нуждались в несравнимо редких лечебных травах. Добравшись до столицы, они увидели на многих улицах белые фонари и белые знамена. Расспросив окружающих, они узнали, что король северного гарнизона Ли Нинфэн скончался. Император скорбел, и вся империя оплакивала его. Ли Нинфэн был младшим братом прошлого императора и занимал 8-е место, поэтому его называли 8-м имперским дядей. Он был уважаем и любим народом, так как когда бывший император завоевывал мир, 8 императорских дядей несли выдающуюся военную службу, покоряя многочисленные страны. Травмы, которые он получал, были очень тяжелыми, и он был несколько раз при смерти в бою, но все равно довольно много раз спасал жизнь бывшего императора. Успешное восхождение императора Яньфэна на престол было связано с его поддержкой, а он сыграл огромную роль в создании империи семьи Лин.